Рим и события в Тренто. История о событиях в Тренто распространилась необычайно быстро. Уже в праздник Пасхи, в тот же день, когда были арестованы мужчины, жена Энгеля Зюслайн сумела передать письмо евреям городка Роверетто к югу от Тренто, рассказывающее о произошедшем. Эти евреи предприняли усилия, чтобы остановить суд и освободить женщин. Пытались помочь и другие еврейские общины, в том числе большая и богатая община Рима, оказавшая давление на папу. Евреи, хлопотавшие за осужденных, также при дворе императора и великого герцога, утверждали, что навет Тренто состряпан, чтобы завладеть деньгами евреев, и что евреев Тренто пытали и казнили незаконно. Осуждающий перст был направлен на епископа Гиндербаха. Из-за вмешательства евреев, а также и из-за критики судебного процесса в христианских кругах, папа Сикст IV 23 июля повелел Гиндербаху прекратить дознания против евреев и ожидать прибытия его представителей. Он написал, что расследование в Тренто вызвало критику многих уважаемых людей и настаивал, чтобы ему прислали копию протоколов следствия. Кроме того, он потребовал освободить евреев, которые все еще оставались в заключении, перенести дальнейшее следствие в другое место и расследовать, что произошло с имуществом евреев. Папа был озабочен не только ходом суда в Тренто, но и стремительным распространением культа маленького Симона, официально еще не канонизированного и потому неприемлемого с точки зрения теологии. По всем этим причинам папа назначил своего следователя, Баптисту де Джудичи, доминиканского монаха, в прошлом епископа города Вентимиглия. Этот выбор должен был удовлетворить и евреев Рима, и жителей Тренто. Баптиста де Джудичи был известным антиеврейским проповедником, но в Тренто он выступил как защитник евреев. Папский легат прибыл в Тренто 2 сентября и пробыл там 3 недели. Для властей Тренто этот визит был не только вмешательством в их дела, но и неоправданным вторжением церковных властей в сферу власти светской, ведь Гиндербах управлял от имени императора. Столкновение между легатом и Гиндербахом не замедлило последовать. Легат осудил суд и казни и даже подверг сомнению чудеса, творимые телом маленького Симона. Он ужаснулся, увидев, что разлагающееся тело до сих пор не предано погребению и открыто для паломников, несмотря на распространяемое им ужасное зловоние. Христианская община, полная воодушевления по поводу нового святого, была глуха ко всякой критике. Гиндербах, сделавшийся главным пропагандистом нового мученика, не дал папскому легату возможности увидеть еврейских женщин или других свидетелей. Тайно встретившись с перешедшим в христианство маляром Исраэлем, легат услышал о пытках, которым подвергли евреев. Он быстро обнаружил, что жители города не дают ему ничего сделать, и более того, что, находясь в Тренто, он рискует жизнью. 23 сентября папский легат покинул город. В Роверетто он встретился с делегацией местных евреев, рассказавших ему то, что сами знали о происшедшем в Тренто. Они сообщили ему и о своих страхах перед далеко идущими последствиями суда. Община Тренто погибла, а теперь опасность грозила всем евреям области. Если будет подтвержден протокол суда и будут признаны истинными его решения, темное пятно ляжет на все еврейство в целом. Из Роверетто легат написал Гиндербаху и потребовал от него освободить заключенных евреев, которые были найдены невиновными. Когда его требование осталось без ответа, он отлучил от церкви подеста города Тренто и повелел ему явиться в Роверетто. Тем временем житель Тренто, Анзелина Осток, засвидетельствовал перед легатом, что швейцарец убил ребенка, чтобы обвинить в этом евреев. Однако неоднократные обращения папского посланника Гиндербаху с требованием освободить женщин и перенести суд в Рим остались без последствий. Бесполезным оказалось и обращение самого папы. Гиндербах и подеста Тренто обвинили Деи Джудичи в превышении полномочий, вмешательстве в дела светской власти и пособничестве евреям. Только в ноябре женщины были освобождены. Папский легат, тем временем изучивший копию судебного протокола, пришел к выводу, что судебный процесс проводился неправильно и что признания, полученные в результате тяжелых пыток, ничего не доказывают. В ответ князь-епископ утверждал, что суд был справедливым и в письме к папе обвинил Деи Джудичи в получении взятки от евреев и в снятии ложных показаний Санзелина с целью их спасти. 1 декабря легат вернулся в Рим, а папа назначил комиссию из 6 кардиналов для продолжения расследования. Гиндербах поспешил послать в папскую курию своих представителей защитить интересы его и нового мученика. Он получил поддержку у францисканцев и доминиканцев в близлежащих Венеции и Виченце, ставших горячими поклонниками мученика Симона. У Гиндербаха нашлись сторонники в папской курии, защищавшие его и проведенный им суд. Деи Джудичи быстро оказался в изоляции в своем противостоянии Гиндербаху, который сделал все возможное, чтобы добиться канонизации Симона. Комиссия кардиналов назначила несколько интеллектуалов для изучения этого дела, сбора документов и проверки судебного процесса. Деи Джудичи потребовал, чтобы еврейских женщин доставили для дачи показаний в Рим, но его требование было отвергнуто. Комиссия не торопилась с выводами, тем более, что на нее оказывалось давление со всех сторон, мешающее составить ясную картину. В январе 1478 года комиссия закончила сбор свидетельств и обсуждение дела, но тем временем заболел папа, и обнародование выводов комиссии было снова отложено. Наконец, 20 июня 1478 года была опубликована папская булла по поводу дела в Тренто. Комиссия кардиналов постановила, что ход судебного процесса был правильным, и папа очистил Гиндербаха от всякого подозрения. Вместе с тем папа постановил, что следует повиноваться указу папы Иннокентия IV от 1247 года, которая запрещает кровавые наветы и суды по обвинению в ритуальном убийстве, а также следует защищать евреев и их имущество. Кроме этого, он постановил вернуть имущество еврейским женщинам и их детям. Таким образом, булла оправдывает Гиндербаха, но осуждает кровавые наветы. Несмотря на это, Тренто счел ее своей победой.